пустыни, напои меня водой, возьми меня с собой. Ветер набивает рот песком, послушай, солнце, ты о чем? Ну да ладно, черт с тобою. Холодные капли дождя полились на целину, утолили жажду плоти. Смерть, рано ты пришла, рано отдала ветру мои кости. Нет, милая, не жди теперь мужа своего, стоя у порога. Он в далеком далеке висит на чердаке без всякого предлога.